Головокружение от успехов. Если вы освоите технику депривации сна, то неожиданно обнаружите дополнительное время, которое можно расходовать на достижение определенных целей. И вашим наркотиком станет достигаторство. Вы будете стремиться к новым успехам, к новым горизонтам. Хотя достигнуть горизонта невозможно. Он удаляется от нас с такой скоростью, с которой мы к нему приближаемся. Как не обидно это осознавать. Но всегда кто-то будет больше зарабатывать, иметь больше половых партнеров, занимать лучшую должность, жить с более красивым и умным супругом. Короче, всегда кто-то будет на шаг впереди. Но прежде чем вы поймете это, вы наверняка сосредоточите свои усилия на работе, потому что, как ни крути, но в нашем мире хорошая карьера — основной критерий успешности. Достигаторство — позитивный наркотик, но и у него есть побочные эффекты, главный из которых — синдром менеджера. Если вы думаете о работе больше 10 часов в день, знакомы с хронической усталостью, а со стрессом вообще на короткой ноге, значит, вы стали жертвой синдрома менеджера. Болезнью Паркинсона болеют не только его однофамильцы и родственники. С синдромом менеджера та же история. От этой напасти страдают не только управленцы, но и специалисты, занимающие менее стрессоопасные должности. В группу риска входят все, чья деятельность связана с серьезными затратами умственной энергии. Что делать? Отказаться от бесконечной, изматывающей и изнуряющей гонки за лидером. И просто беречь здоровье. Ведь именно оно — залог настоящего кайфа. В современном мире болеть — слишком дорогое удовольствие. Помните, что Россия — это страна сильных, молодых и здоровых людей. Ведь чтобы выжить в ней, нужно быть сильным, молодым и здоровым. То-то и оно. Вашему здоровью нужно не так уж много вещей. Правильный распорядок, чередование видов деятельности, полноценный отдых, здоровое питание, занятия сексом и спортом, активный образ жизни и круг доверия.